Сарен мы прибыли глубокой ночью. Как Дерин отыскал дорогу в темноте — загадка. Фонари в городе почему-то не горели, а фары Везеля выхватывали лишь кусок мощеной улицы и основание светлых стен. Тем не менее, нужный дом нашелся. Над входом ярко горели гидарские огни. Мысленно я продолжала их называть так, как привыкла. Несмотря на поздний час, нас встречал хозяин, хмурый, широкоплечий лет, слишком молодой для управителя. «Доброй ночи», — поздоровался Ирвин. «Лет Арнес?» «Рад вас видеть, лет Гирел». Хозяин вежливо поклонился, однако озабоченность никуда не делась. «Только ночь у нас не очень добрая. Гроза где-то повредила провода. Во всем городе не работает освещение, а энергонов не так много. Во всех домах 150 не наберется. Сидим в темноте, словно кроты. Ждем утра». «Утра так утра», — согласился Ирвин. «Позвольте представить вам моих спутников. Лето Мейлин Лирин, лет Тейт Гирел, лет Дерин Геррис». «Витор Арнес». Взгляд светлых даже в полумраке глаз остановился на мне и прилип. «Прошу вас, проходите. Дом небольшой, хоромами пока не обзавелся, всего две гостевых комнаты». «Ничего страшного», — вместо Ирвина ответил Тейт. «Мы втроем разместимся в одной, или я могу переночевать в Везеле». «Это излишне». Кажется, Арнес смутился. «Думаю, все можно устроить. Везель лучше отогнать во двор. Сейчас я возьму фонарь и покажу дорогу». «Фонарь не нужен», — улыбнулся Ирвин. Он поднял руку, и вокруг пальцев возникло ослепительное сияние. Не голубые язычки, а поток белого света, подобный тому, что был заключен внутри шаров с гидарским огнем. «Энергоны», — повторила я про себя новое слово. Все вокруг стало видно не хуже, чем днем. И небольшой одноэтажный дом Арнеса, и высокие деревья за ним, и улицу с темными спящими зданиями. «Великая богиня!» — воскликнул Арнес. «Лет Гирел, вы стихийник?» «И неплохой. Лет Арнес, в Сарене есть стеклодувы?» «Есть». На лице хозяина появилась растерянность. «Ну, не собираетесь же вы сами в вашем положении? Поговорим об этом утром». Интонацией Ирвин поставил в разговоре точку. Тейт за это время успел выгрузить наш багаж. Похоже, слуг лет Арнес то ли не держал, то ли не хотел будить. На какое-то время мы остались с целителем вдвоем. Я старательно смотрела на плотно пригнанную брусчатку. В Кирее дорожные покрытия делали монолитные, но со временем они разрушались. Гидар по-своему решил проблему дорог. Даже в приграничных городах на улицах не было ни ям, ни трещин. К моменту возвращения Ирвина и Дерина я изучила мостовую во всех подробностях. Отведенные гостям комнаты оказались смежными, но с засовом на двери. Мне досталась та, что поменьше, зато с огромной двуспальной кроватью. Спать хотелось так, что с трудом побороло искушение лечь прямо в одежде. Ванная комната располагалась напротив. Я заставила себя пойти и умыться. Через стену доносились голоса. «Спишь отдельно. Ты во сне легаешься». «Я сплю, как ангел». «Копыта убери, ангел. Такой тощий и такой тяжелый. Дерин, переложи его на другую кровать». «Дерин, прикоснешься, устрою тебе расстройство желудка на целый день». «Напугали, лет Тейт. Прямо трясусь от страха. Чтоб вы кодекс нарушили». «Ты, вы оба, руки прочь, сам уйду». Зажала ладони рот, чтобы не рассмеяться. Похоже, возню устраивал Лайт с друзьями, когда их собиралось слишком много. Точно так же дурачились, укладываясь спать. Лайт. Смех застрял комком в груди. Тихо вернулась в комнату, разделась, юркнула под одеяло. «Пусть тебя больше нет, Лайт. Пока я тебя помню, ты рядом. Разбудил меня яркий свет. Ночью я не обратила внимания на то, закрыты ли шторы, и теперь солнце заливало комнату. Часы показывали 5:50. Не так поздно, учитывая, что легла я около 3. Одеться и привести себя в порядок мне хватило 10 минут. Что делать дальше, я не представляла. Обычно за мной заходил Дерин, и мы вместе шли завтракать, но сейчас в соседней комнате было так тихо, что, похоже, ее обитатели или еще спали, или уже отправились по своим делам. Пристроилась у окна с книгой. Не разгуливать же одной по чужому дому. Стук в двери раздался лишь спустя час. Но на пороге оказался не Дерин, а бодрый и улыбающийся Ирвин. «С добрым утром, Мэй! Это вам!» Хрупкие нарциссы в его руках выглядели продолжением его самого. Бело-золотистые, изящные, невероятно прекрасные. Цветы за северным пределом — дорогое удовольствие. Иные украшения и то дешевле. «Ирвин, что вы? Не стоило!» «Вы не любите нарциссы?» — расстроился он. «Или вообще цветы?» «Очень люблю», — призналась, прижимая букет к груди. «Но я знаю их цену». «Не думайте об этом, Мэй. Мне приятно вас порадовать. Это дороже любых денег. Скажите, вы и завтракали?» «Еще нет». «Тогда я приглашаю поесть в городе. Сам голодный до неприличия». Ирвин виновато улыбнулся. «Растраченный резерв требует огромного количества еды. Не хочу смущать Лето Арнеса. Он и так подал нам завтрак в 6 утра». Я поставила цветы в графин с водой, накинула кофту и приняла предложенную руку. Ирвин на секунду накрыл мои пальцы своими, даже не погладил, а ласково коснулся, отчего по коже побежали мурашки. Дерин ждал нас на улице. Он следил, как группа рабочих сноровисто меняет обычные лампы в фонарях на энергоны. «Утречка, Мэй! Смотри, какая красотища! Вечные светильники!» «Не вечные», — поправил Ирвин. «Но лет на 50 хватит. К тому времени, надеюсь, мы придумаем что-либо более совершенное». «Вы за несколько часов сделали 100 энергонов?» — ахнула я. «100?» — Дерин заливисто рассмеялся. 1500, Мэй! Ирвин — один из самых сильных стихийников в Гидаре». «И при этом вы не воевали?» — недоверчиво спросила я. «Нет. В предгорьях мне приходилось защищаться, участвовать в обороне крепостей», — посуровил Ирвин. «Только это вовсе не то, что подобраться ночью и сжечь мирный город. Я наотрез отказался служить в армии. Спасибо, дед подобрал мне иное занятие. Хотя Тейт периодически ворчит, что я зря трачу свой дар. Мол, дипломатом может быть любой, а инженеров-стихийников катастрофически не хватает». Рабочие с выдвижными лестницами переместились уже в конец улицы. Фонари с энергонами выглядели намного солиднее. Энергия молочной дымкой клубилась за стеклом. Интересно, как их включают? «Там встроенное устройство. Срабатывает от импульса». Видимо, я смотрела на фонари с таким любопытством, что Ирвин решил пояснить. «В аварийных случаях, как этой ночью, достаточно будет кому-нибудь пройти по улице и ударить палкой по столбу». Представила себе картинку и рассмеялась. В моих мыслях по темному городу шел Тейт и со всей силы лупил по фонарям дубинкой, а за спиной целителя разливался свет. Тем временем мы подошли к маленькому ресторанчику, у которого не было даже названия. Вместо него над дверью красовалась вывеска с пузатым горшочком и расписной ложкой. «Дед пришел бы в ужас, если бы узнал, что я ем в подобных заведениях», — шепнул мне Ирвин. «Но все стеклодувы в мастерской в один голос рекомендовали зайти именно сюда. Вы не возражаете, Мэй?» «В Катизе мне приходилось есть в крошечных уличных забегаловках», — утешила его я. Никогда не пробовала более вкусной еды. Через полчаса я поняла сразу две вещи. Первое — стеклодувы не обманули. Кормили в безымянном ресторанчике восхитительно. Вторая — Лету Арнесу действительно незачем видеть, как столичный проверяющий уминает две солидные порции каши, гигантскую яичницу с салом и десяток жареных пирожков. Пусть и с безупречными манерами и виноватым выражением лица. «Это все пустой резерв», — постоянно извинялся Ирвин. Я лишь хихикала. Дерин стихийником не был и резерв не тратил, однако уплетал не хуже. И кашу, и яичницу, и пирожки. В конце Ирвин заказал еще 10 пирожков с собой. «Отнесем Тейту. Несправедливо, что мы тут объедаемся, а он даже отлучиться не может». Встречаться с целителем не хотелось, но повода ускользнуть я не придумала. Дом лекаря, где принимал Тейт, оказался совсем рядом. Мы не прошли бы мимо ни в коем случае. У входа толпилось не менее полусотни человек. Дерин присвистнул. «Светлая богиня! Да они все ополоумели! Это же за неделю всех не излечишь!» «Надеюсь, Тейт их как-то сортирует». В голосе Ирвина уверенности не звучало. Толпа проводила нас подозрительными взглядами, но внушительные габариты Дерина позволили нам пройти без проблем. В приемной оказалось несколько лежачих больных. Их доставили на носилках. Над ними хлопотал лекарь, крепкий бородатый мужчина неопределенного возраста. Целитель принимал посетителей в отдельном кабинете за закрытой дверью. «Уважаемый Лет», — обратился к нему Ирвин. «Лет Тарел», — низко поклонился лекарь. «Лет Тарел, поясните мне, что происходит? Милостью богини целитель способен излечить не более 15 человек в день. Я же вижу втрое большее количество посетителей». Властность в обычно мягком тоне Ирвина поразила. «Лет целитель оказал помощь уже 19. Из двери вышел бледный, но вполне бодрый парень. 20 нуждающимся. Сказал, будет принимать, пока сможет». «Подержите, Мэй». Ирвин передал мне пакет с пирожками. «Сейчас я сам поговорю с летом-целителем». Когда он скрылся за дверью, Дерин взглядом показал на тонкую щелочку в притворе и заговорщицки подмигнул. «Подслушивать некрасиво», — хмыкнула я. «Разве ж мы подслушиваем?» — невинно удивился Дерин. «Так, рядом стоим». Он нагнулся и горячо зашептал. «Мэй, Лет Тейт не иначе угробиться задумал, и если Ирвин ему мозги не вправит, я сам вмешаюсь. Перед богиней клянусь, силком утащу и отдыхать заставлю». «Получится», — усмехнулась я. «Попробую», — грозно сдвинул брови Дерин и приложил ухо к щели. Совестно, но я последовала его примеру. «Не лезу в твои административные дела, а ты не суйся в мои!» «Я не суюсь, я тебе запрещаю, понял? Как твой друг, как старший брат, как более взрослый и ответственный. Ты ждешь, чтобы я написал совету целителей? Никто не позволит тебе выжигать дар. Они запрут тебя в столице и приставят надзирателей. Ты этого хочешь?» «Ирви, в приемной 5 человек, которым необходима немедленная помощь. Завтра может быть поздно». «Хорошо, возьми этих 5. 15 перенеси на вечер, после того, как восстановится резерв. Остальных примешь в следующий раз. Мы планировали пробыть в Сарене 3 дня. Ты успеешь. А чтобы ты не схитрил, попрошу Дерина и Мэй проследить. Кстати, мы тебе пирожки принесли. Вкусные». «Ты что, их сюда притащил?» «Пирожки? Конечно». «Я про Дерина и... бесы Ирви! Давай свои пирожки и проваливай! Не надо за мной следить. Обещаю, что возьму только тех, кто в приемной». Мы с Дерином дружно отступили от двери. Лекарь спрятал улыбку в бороду. Выглянул Ирвин и забрал у меня пакет. «Могу я рассчитывать, что домой ты придешь своими ногами?» «Можешь». Ирвин вышел, плотно закрыл дверь, строго глянул на лекаря. «Лет Тарел, велите ожидающим на улице разойтись. 15, ладно, 20 человек пусть подходят к 6 вечера, не больше». Лекарь согласно закивал и вышел. Дерин подмигнул мне. «Слава богине, сегодня переупрямили». «Сегодня?» — скептически подумала я. «А завтра? Послезавтра? Зачем он выжигает себя?» Толпа на улице зашумела. Затем голоса стихли. Когда мы покидали дом, улица была пуста. «Прекрасно!» — довольно потянулся Ирвин. «Теперь пора заняться и своими административными делами. Дай богине мне терпение. К обеду меня не ждите. Наверное, к ужину тоже». Я смотрела, как он удаляется, и невольно сравнивала. Ирвин — замечательный, рассудительный, уравновешенный. Создать за утро 1500 энергонов — поступок, говорящий о щедрости души. Но стал бы он ради их создания выжигать дар? Почему-то безрассудство цепляет сильнее, чем благоразумие. Из Сарена мы уехали через 3 дня. Ирвина поджимало время. Следующим городом стал Немар. В пути мы провели целый день. Дерин даже сделал остановку, чтобы размять ноги. По обе стороны от дороги тянулись бескрайние поля с прошлогодней сухой колючей травой, из-под которой робко проглядывали светло-зеленые молодые ростки. «Теплынь какая!» Дерин расстегнул ворот рубашки и подставил лицо бледному северному солнцу. Я зябко поежилась. Порывами налетал холодный ветер, трепал волосы. Кофту я, как назло, оставила в визеле. Из окна казалось, что снаружи почти лето. «Мэй, хотите куртку?» — предложил Ирвин. «Боюсь, я в ней утону». Тейт ушел далеко в поле, снял с себя рубашку, обвязал вокруг пояса. Я не хотела на него смотреть. И почему-то смотрела. Белопепельная макушка сливалась с блеклым небом. «Не грусти!» — подмигнул мне Дерин. «А целители болеют?» — неожиданно вырвалось у меня. Дерин перевел взгляд на худую смуглую спину Тейта с выпирающими лопатками и хмыкнул. «К счастью, нет. Иначе некоторые ходили бы вечно простуженными». Уныло кивнула и забралась обратно в визель. Ирвин последовал за мной. Тейт запрыгнул через 5 минут, застегнутый на все пуговицы. Сразу отвернулся и уставился в окно. Разговор не клеился. Ирвин начал рассказывать о князе, у которого он гостил, но сбился. Задумался, потом опомнился и извинился, однако дальше развивать тему не стал. Мы вяло перебрасывались репликами, потом я начала дремать. Солнце заходило медленно-медленно. Из золотого превратилось в желтое, затем в оранжевое и под конец зависло на горизонте долькой красного апельсина. Небо все равно осталось светлым, и в город мы въехали до того, как зажглись фонари. Немар выглядел братом-близнецом Орлиса, Кагара и Сарена. Проплыл мимо круглый храм с колоннами, на шпиле еще играл алый отблеск уже невидимого солнца. Дом собрания украшали часы, фигурные стрелки показывали без четверти 10. «У кого мы на этот раз останавливаемся?» — спросил Тейт. Ирвин полез в карман, зашуршал бумагами. «Лет Лемар Винар», — зачитал он. «Шестая улица, 5-й дом. Надеюсь, богиня проявит милосердие, и этот Винар окажется холост или же вдов и бездетен», — проворчал Тейт. «Мечтаю об ужине в тишине». Видимо, богиня за что-то злилась на своего избранника, потому что семья Лета Винара состояла аж из 7 дам. Весьма почтенной сагбенной матушки, 2 пожилых желчных теток, пышнотелой красавицы жены и 3 непоседливых востроглазых дочек. Разглядев этот цветник, Тейт чуть не сбежал ночевать в Везель. Ирвин мужественно раскланялся со всеми и принужденно выдавил пару любезностей. Единственный, кто не возражал против девичьего внимания, был Дерин. Но едва дочери выяснили, что он всего лишь водитель и охранник, то сразу резко перестали его замечать. Ужин прошел под несмолкаемое щебетание девиц, обстоятельные расспросы теток и невразумительное мычание жены. Сам Лет Винар, очевидно, давно привык к шуму и воплям. Помалкивал, попивал вино и невозмутимо жевал окорок. «Ах, как замечательно быть целителем!» — восторгалась младшая дочь. «Или стихийником!» — подхватывала средняя. «Вы, наверное, участвовали в войне с Киреей?» — поинтересовалась старшая. «И, несомненно, совершали подвиги». Одна из теток толкнула ее локтем и показала глазами на меня. Девушка нисколько не смутилась и продолжала требовательно смотреть на Ирвина. «Нет, Лета Милна, я не воевал», — сухо ответил он. «К тому же не вижу доблести в том, чтобы победить страну, которая не ждет нападения и не способна дать отпор». «В Кирее поклоняются бесам», — прошамкала матушка Лета Винара. «А все кирейки — ведьмы!» «Мама!» — попытался одернуть ее сын. «Ведьмы!» — упрямо повторила старуха и осенила себя знаком богини. «Уверяю вас, Летта Винар, вы ошибаетесь», — возразил Ирвин. «Кирейцы верят в отрешенного, причем их вера не так уж отличается от нашей. У них тоже существуют чертоги и бездна, где все они будут гореть!» — удовлетворенно перебила добродетельная Летта. Тейт резко поднялся и с шумом отставил стул. «Благодарю за ужин». Дочери проводили его разочарованными взглядами и с удвоенной силой набросились на Ирвина. Я поняла, что тоже сыта, тихо произнесла спасибо и выскользнула за дверь. Почти сразу за мной выскочил Дерин. «Уф, Мэй, не бери в голову. Старушка выжила из ума». «Да я привыкла», — заставила себя улыбнуться. «В Орлисе было то же самое. Сколько времени мы пробудем в Немаре?» «Всего 2 дня, слава богине. Не представляю, как Ирвину хватает терпения с ними любезничать». «Он дипломат», — пожала плечами. «Причем хороший. Ты не знаешь, где наши комнаты?» «Наши с тобой на 1-м этаже, рядом со слугами», — Дерин усмехнулся. «Лета Винар сочла, что там нам самое место. Она вообще хотела поселить нас вместе. Ты бы слышала, как Тейт на нее вызверился». «Он боится, что я тебя околдую?» — предположила я. «Ну-ну», — расхохотался Дерин и вдруг стал серьезным. «Мэй, когда общаешься с такими людьми, как Ирвин и Лет Тейт, границы стираются. Начинаешь считать себя другом, а не наемным служащим. Однако я прекрасно понимаю. Им ты ровня, мне нет. Поэтому я никогда не позволю себе лишнее. Не посмею смотреть на тебя иначе, чем с теплотой и нежностью. Ты чудесная девушка, но я был бы глупцом, если бы начал мечтать о невозможном». «Эй!» — хихикнула я. «Мне кажется, или ты только что меня... как это по-кидарски? Отшил?» Дерин расплылся в улыбке. «В приюте говорили, дал отворот-поворот. Мэй», — он протянул мне руку, — «будем друзьями». Моя ладошка утонула в его. «Мы уже друзья, Дерин. Давай ненадолго выйдем на улицу. Хочется свежего воздуха». Чистое небо над городом все равно не хотело темнеть. Немножко подросший месяц еле выделялся на бледно-синем фоне. Уже не сережка, а половинка дутого браслета. «У нас на севере в начале лета ночи совсем нет». Дерин задрал голову, высматривая знакомые созвездия. «Зато зимой день длится всего 3-4 часа. А в эту пору еще стоят такие морозы, что дышать нужно через шарф, иначе нутро простудишь. Я, когда очутился в Риксоре, постоянно потом исходил. Так жарко казалось. Ничего, привык». «На севере это у самых льдов?» — с интересом спросила я. «Ага. Красиво там бывает. Сияние в полнеба. Прямо как твои глаза». Я рассмеялась, но через миг погрустнела. В Гидаре я постоянно мерзну. Надеюсь, в Нейсе не так холодно. «Не холодно, зато сыро», — поморщился Дерин. «Мэй, неважно, где ты живешь. Главное, с кем. Когда ты найдешь свою половинку...» «Если найду». «Когда?» — твердо поправил мой друг. «И когда ты его найдешь, тебе станет все равно, в Нейсе вы поселитесь, в Гидаре или даже в Агории. Согревает не это». Он подергал воротник рубашки. «Греет здесь». Дерин приложил ладонь к сердцу. Ночной ветерок качнул над нами фонарь. Тени разбежались по мостовой. В доме через дорогу погасло последнее освещенное окно. Немар окончательно погрузился в сон. «Возвращаемся?» «Да. Дерин, спасибо». «За что?» — удивился он. «За то, что с тобой хорошо и просто. За то, что я и впрямь начинаю верить в это не если, а когда. За то, что внутри меня из-под сухой мертвой травы тоже пробиваются ростки, согретые бледным северным солнцем. Ожидание перемен». Я взяла ладонь Дерина и пожала. Держась за руки, мы вернулись в дом. Первый этаж напоминал соты из маленьких клетушек. Двери налезали одна на другую. Предназначенные нам комнаты выглядели узкими пеналами, куда с трудом втиснулись лишь кровать, полка и вешалка. Даже окна были разделены перегородками. Половинка на комнату. Я всерьез забеспокоилась, что Дерин с его габаритами здесь не развернется, но проверить не удалось. «Лето Винар совершенно случайно обнаружила, что у нее свободны две гостевые спальни». Голос Тейта звенел от гнева. «Дерин, какого беса ты не сказал, что вас запихнули в курятник?» «Так ничего страшного ли, Тейт?» — смутился Дерин. «Ненадолго же». Взгляд Тейта остановился на наших соединенных руках. Целитель зло прищурился. «Герис, позвольте вас на два слова». «Дело дрянь», — шепнул мне Дерин и послушно последовал за Тейтом. В растерянности я зашла в комнатушку, куда занесли мои вещи, и присела на кровать. Часов слугам, разумеется, не полагалось. Мне казалось, прошла вечность до того момента, когда в дверях нарисовался Дерин. Как-то очень странно, боком подхватил мою сумку и преувеличенно бодро заявил. «Мэй, мы переселяемся!» Свою сумку из соседней клетушки он уже забрал, и поэтому сразу направился дальше. Мне оставалось лишь не упускать из виду его могучую спину. Новые комнаты располагались на втором этаже. Коридор здесь был в два раза шире и устлан катистским ковром. Вычурные лампы в форме ракушек заливали пространство ярким светом. У раскрытых дверей стоял Тейт и тоже почему-то спиной к нам. Во мне взыграло любопытство. Быстро скользнула вперед и резко развернулась. Синяки на их лицах оказались удивительно симметричными. Надо же так умудриться! При такой разнице в росте! Но если Дерин с багровым отеком под глазом выглядел подравшимся мальчишкой, то Тейт с кровоточащей ссадиной на скуле напоминал гордого воина с боевой раной. «Извини еще раз», — произнес целитель. «И вы меня простите, Лет Тейт». Дерин опустил сумки и виновато шмыгнул носом. «Дурак я недогадливый». Он посмотрел на меня. «Мэй, выбирай комнату». Я поняла, что мое присутствие им мешает. Зашла в первую раскрытую дверь и плотно захлопнула ее за собой. Желание подслушать, о чем они будут разговаривать, распирало, но приличия оказались сильнее. Минут через пять раздался стук в дверь, и Дерин занес мою сумку. На его физиономии не осталось и следа от синяка. На мой жадный вопросительный взгляд друг ответил тяжелым вздохом. «Пожалуйста, Мэй, не спрашивай. Врать я не умею, а правду сказать не могу. Пообещал. Да и долг-то с той правды». Он сердито сжал кулаки. «Завтра в храм пойду, помолюсь богине. Она все так запутала, она пускай и распутывает». «Дерин, я в чем-то виновата?» «Что ты, Мэй?» Он покачал головой. «Нет, конечно, ты отдыхай. Дорога сегодня утомительная была, и вечер не лучше». После его ухода я долго стояла у окна, всматривалась в удивительно светлое ночное небо. Шум за стеной нарушил очарование спящего города. В доме Винара оказались слишком тонкие стены. «Простите, вы за кого меня принимаете?» — гремел грозный голос Ирвина. «Ладно, я почти привык к попыткам подложить ко мне в постель продажную девицу, но собственную дочь...» Невразумительное бормотание Винара сменилось воплями Милны. «Папенька, он врет! Он меня сам завлекал! Приходи, мол, ко мне в спальню!» «Я?» — возмутился Ирвин. «Уважаемая, да к бесам! Лето Милна, немедленно оденьтесь и потрудитесь покинуть комнату!» «Лет Гирел, позвольте!» «Не позволю! Вон отсюда оба! Вас, Лет Винар, 8 утра жду в доме собраний с финансовым отчетом. А вы, юная Летта, имейте в виду, подобное поведение вас мужем не обеспечит, лишь хорошим скандалом и запятнанной репутацией». Опять раздалась невнятная речь и следом рев Ирвина. «Что? Поруганная невинность? Вы в своем уме? В вашем доме целитель, который в секунду докажет, что я до этой... до вашей дочери пальцем не дотронулся?» «Я докажу не только это», — прозвучал ледяной голос Тейта. «Но и то, что ваша невинная девочка являлась таковой очень давно, года полтора назад. Не так ли, Летта? Могу дать официальное заключение». «Врете! Вы все врете!» Милна сорвалась на виск. «Папенька, не верь ему! Они вдвоем сговорились!» «Да вас послушать, кругом одни вруны!» Язвительно парировал Тейт. «Любой целитель, Лето Милна, состояние вашего организма видит в мельчайших подробностях. А у меня, к тому же, есть диплом лекаря. Хотите, осмотрю вас? Подтвердить насилие? Нет? Что же до сговора? Вы в следующий раз с папенькой детали получше обдумайте. За ту пару минут, которые Ирвин провел с вами в комнате наедине, опорочить девицу решительно невозможно. Это я вам говорю и как лекарь, и как мужчина. Позже нужно было врываться, Лет Винар. Позже. Хотя бы через четверть часа». Смех Ирвина, истерика девицы и лепет хозяина дома смешались в общий гул. Спустя некоторое время громко хлопнула дверь. Рев Милны послышался уже в коридоре вместе с удаляющимися шагами. «Тейт, спасибо». «Закрой дверь на задвижку, Ирви. Или хочешь, переночуем в моей комнате? Там большая кровать, а то у этих изобретательных хозяев 3 дочери. Вдруг одна окажется девственницей». «Типун тебе на язык! Бездна! Пошли!» Я не выдержала и расхохоталась. Этой ночью я спала плохо. Часто просыпалась и ворочалась. Утром простыня оказалась сбитой. Одеяло сползло на пол. Подушка улетела под кровать. Аппетита не было вовсе. Из приличия заставила себя съесть кусочек омлета и выпить чашку чая. Дерин заволновался. «Мэй, с тобой все хорошо?» «Не обращай внимания», — поморщилась я. «Это скоро пройдет». Мы завтракали вдвоем на кухне вместе с сослугами. Так было даже лучше. Никто не кривился и не говорил гадости. Служанки наперебой подкладывали Дерину лакомые кусочки. Он благодарил смущенной улыбкой. Тем не менее, друг беспокойно ерзал, словно из его стула торчал гвоздь. «Ирвину не понравится, что нас унижают», — сознался он, когда мы поднялись из-за стола. «Алет Тейт вообще придет в ярость». «Есть с достойными людьми не унижение», — ответила я спокойно. «Пойдем на прогулку». Невысказанное «не хочу оставаться в доме» Дерин угадал сам. «Всего 2 дня», — повторил он, — «и 1 ужин. Обедать предлагаю в городе». Улица Немара заливала яркое солнце. Город оказался скучным. Ни примечательных зданий, ни памятников, ни сквера. Однообразные кирпичные дома ближе к окраинам переходили в более скромные, зато окруженные цветущими садами. Цвели невысокие, больше похожие на кусты, деревца. «Северные вишни», — пояснил Дерин. Бледно-розовая дымка садов плавно перетекала в черную землю распаханных огородов. Женщины сажали картофель, таскали тяжелые ведра с клубнями. Огромная гидарка, чем-то похожая на согар, распрямилась и неодобрительно уставилась на нас. Лопата, на которую она оперлась, в сравнении с ней выглядела игрушечной. «Чувствую себя бездельником», — пробормотал Дерин. «Вернемся в город». Узкая улочка привела нас к храму. Не сговариваясь, мы зашли внутрь. Друг направился к чаше. Я опустила несколько монеток в ящик для пожертвований. Статуя богини безмятежно улыбалась мне. «Согласись, что молиться привлекательной девушке куда приятнее, чем сердитому старику», — заметил подошедший Дерин. «Наверное», — признала я и вспомнила про фигурку в визеле. «Скажи, а откуда у тебя та статуэтка богини, что закреплена на приборной панели? Очень необычная». «Лет Геран подарил, привез из Нейса. Красивая, правда?» «Никогда не встречала такого камня». «Это цветное стекло. Потрясающая работа. Лет Тейт присвистнул, когда увидел. Думаю, она очень дорогая». «Семья Герел очень богата?» «Одна из самых состоятельных в Риксоре», — бесхитростно выложил Дерин. «Ирвин и Лет Тейт — завидные женихи. За Ирвином девушки с 16 лет охотятся. Когда он в предгорье уезжал, то аж вздохнул с облегчением. Хоть отдохну». «А за Тейтом?» — я затаила дыхание. Дерин замялся. Отвечать он явно не хотел, и я сделала вид, что не задавала вопроса. Вышла на площадь перед храмом, подставила лицо солнцу, зажмурилась. Неожиданно меня кто-то толкнул. «Простите». От слова на агарийском я дернулась в ужасе. Открыла глаза и столкнулась с откровенно похотливым взглядом. Невысокий шатен на неприлично близком расстоянии от меня нагло улыбался, показывая ровные белоснежные зубы. Светло-золотистая кожа, блестящие кудри, крупный нос с характерной горбинкой и мощный подбородок, по которому всегда можно безошибочно определить имперцев. На секунду я оцепенела от страха. «Какая неожиданность встретить в Гидаре Кирейку!» — промурлыкал агариец. «Прелестной рабыне удалось ускользнуть. Жаль, жаль. Я был бы не прочь стать твоим господином». Он протянул ко мне пухлую ладонь намереваясь потрепать по щеке. Но от Мейлин Луэр во мне осталось лишь имя, а гнев вытеснил испуг. «Уберите руки!» — бросил жестко и холодно. «Свой шанс вы упустили. Я гражданка Гидара. Попробуете дотронуться, сядете в тюрьму за домогательство». Имперец сально ухмыльнулся. «Ты учила язык победителей, чтобы понравиться будущему господину? Из тебя вышла бы чудесная рабыня. Покорные куклы мне неинтересны, а с тобой мы играли бы долго-долго, пока ты не признала бы меня своим повелителем». «Мэй!» — Дерин встал за моей спиной. «Что происходит?» «Я выражаю свое восхищение очаровательной Леттой», — на ужасном гидарском произнес имперец. Он расписывал, каким хорошим господином был бы для меня. Усилием воли я заставила голос не дрожать. Дерин сжал кулаки. Агареец предусмотрительно отступил на шаг, затем фальшиво улыбнулся и развел руками. «Что ж, Летта занята, я понимаю. Удачного дня!» «Мне это не нравится», — заметил Дерин, провожая имперца мрачным взглядом. «Нужно найти Ирвина». «Зачем?» — запротестовала я. «Со мной же ничего ужасного не произошло». «Дело не в тебе, Мэй», — посуровил мой друг. «В приграничье вообще не должно находиться имперцев. Полгода назад вышло распоряжение Совета Управителей Гидара. Хотят торговать? Добро пожаловать в Риксор. Здесь им делать нечего. Это закрытая зона. Идем скорее». Дом собрания напоминал растревоженный улей. Обычно степенные и медлительные гидарцы носились из комнаты в комнату с крайне недовольными лицами. На нас даже не обратили внимания. «И как мы отыщем Ирвина?» — оценила я размах суеты. «Легко», — хмыкнул Дерин. «Идем на самый сильный шум». Словно в ответ на его фразу донеслись возмущенные вопли. Мы двинулись в ту сторону. Пожилой гидарец с кипой папок в руках обогнал нас и скрылся за дверью, откуда раздавались громкие голоса. «Может, мне подождать здесь?» — поежилась я. «Не трусь!» Дерин распахнул дверь и пропустил меня вперед. Комната напоминала поле боя. Три раскрасневшихся летта перекрикивали друг друга, размахивали руками и подпрыгивали перед столом, за которым расположился Ирвин. По сурово сжатым губам и ярким пятнам румянца на скулах было видно, что проверяющему тоже нелегко, но, по крайней мере, он не кричал и не жестикулировал. Гидарец с папками сложил их на край стола и напряженно замер. Чуть поодаль, в креслах поменьше, восседали уже проигравшие в битве летты. Поверженные и умолкнувшие, и в их числе Лет Винар. Наше появление заметили, лишь когда мы оказались почти в центре комнаты. Наступила тишина, прерываемая тяжелым дыханием воинственной разгоряченной троицы. «Что-то случилось?» — спросил Ирвин. «В Немаре имперец», — доложил Дерин. «Приставал к Мэй». Ирвин нахмурился, но прежде чем он что-либо произнес, заговорили все присутствующие, причем одновременно. «Лет Мильден — прекрасный человек, занимается благотворительностью». «Собственный дом». «Некрасиво». «Тише!» — резко оборвал их Ирвин. «Оказывается, вы не только воры, но и предатели Родины. Властью, данной мне управителями Гидара, я распускаю совет Немара. Лет Девир...» — он повернулся к гидарцу с папками. «Подготовьте соответствующее распоряжение. Я подпишу». «Лет Гирел...» — гидарец побледнел. «Возможно, не стоит спешить». «Да что вы говорите?» — усмехнулся Ирвин. «По-вашему, указы Совета Гидара — пустые бумажки? Или вы считаете по ту сторону предела все еще безобидная Кирея?» Он поднялся, рука разрезала воздух. «Забудьте! Бандиты больше не самое страшное зло. Теперь за вами империя, поработившая половину мира. Огромная, агрессивная, жадная сила. И приграничье должно стать настоящей границей, а ваши обленившиеся солдаты обязаны в рекордные сроки вспомнить, зачем они здесь находятся. Любой имперец в городе — потенциальный шпион, будь он хоть 10 раз прекрасным человеком». «Ага, прекрасным», — пробурчал Дерин. «Он у храма не постеснялся к Мэй руки тянуть и пошлости ей говорить на ихнем языке. Жаль, я перевести не могу, но ты бы видел, каким взглядом он ее облизывал». «Это правда, Мэй?» — мгновенно повернулся ко мне Ирвин. «Лет Мильден жалел, что я не стала его рабыней», — ответила я на нейском. «Сама, небось, напросилась», — проворчал кто-то из леттов. «Ишь, какие глазища! Чисто ведьма!» Ирвин пошел пятнами. «Помолчите, летгером! Займитесь лучше докладной с объяснением, куда ушли отпущенные Рексором средства на содержание дорог. Потеря должности не освобождает вас от обязанности возместить убытки бюджету города. Лет Девир, все имперцы должны покинуть Немар в недельный срок. Имущество выкупить, за благотворительность поблагодарить, вежливо проводить до перевала и убедиться, что они покинули территорию Гидара. Сколько в городе граждан Агории?» 16 человек, — услужливо подсказал Винар. «Вас не отстранять, вас в тюрьму сажать надо», — подытожил Ирвин. «Впрочем, все впереди. Спасибо, Дерин. Мэй?» Он перешел на нейский. «Ради богини простите. Я обещал оградить от всех неприятностей и не смог». «Вы ничем не нарушили слово», — отозвалась я. «И не беспокойтесь, с Дерином я в безопасности». Он при всех очень нежно и трепетно поцеловал мою руку. «Без вас, Мэй, эта поездка превратилась бы в нескончаемый кошмар. Пожалуйста, никуда не ходите одна. Я не прощу себе, если с вами что-нибудь случится». Случайно я перехватила взгляд Дерина. Тоскливый, растерянный. Словно он хотел что-то сказать, но не мог себе этого позволить. Друг облегченно выдохнул, лишь когда мы вышли из дома собраний на площадь. «Ирвин нравится тебе, Мэй?» — спросил он тихо. «Конечно», — не раздумывая ответила я. «Он замечательный человек и красивый мужчина». Как ни странно, мои слова привели Дерина в хорошее настроение. Он весело улыбнулся. «Я проголодался. На той стороне площади ресторан. Чур, я угощаю». Обед из восхитительной солянки и рагу на ребрышках оказался выше всяческих похвал. Ресторан мы покинули с намерением продолжить прогулку, но не прошли и нескольких шагов, как нам наперерез бросился могучий гидарец. В первую секунду я испугалась, однако гидарец вдруг повалился Дерину в ноги. «Лет, помогите! Я умолял, не пускают, а она помирает, уже белая вся и кричать не может, только стонет!» «Кто помирает? Куда не пускают?» Дерин подхватил гидарца и поставил на ноги. «Чем помочь?» «Жена моя рожает!» Гидарец рвано выдохнул. «Плохо ей совсем! Повитуха говорит, ребенок не жилец, и мать богиня приберет! А к целителю не пропускают! Мол, заранее записываться надо! Как же заранее, когда Элара этим утром рожать удумала! Мне служанка из дома Лета Винара вас показала! Вы вместе с целителем приехали, вас к нему пустят. Все отдам, все сбережения, спасите хотя бы Элару». «Где сейчас целитель, знаешь?» — спросил Дерин. «Веди быстро!» Гидарец помчался почти бегом, мы еле поспевали за ним. У дома лекаря опять толпились страждущие. Не так много, как в Сарене, но человек 15 точно. «Жди здесь!» — бросил нашему провожатому Дерин, распихал всех и скрылся внутри. Через 5 минут он появился вместе с Тейтом. Целитель пошатывался и выглядел не лучшим образом, серый от усталости. Люди перед ним почтительно расступались. «Может, я Визель подгоню?» — предложил Дерин. «Да мы тут совсем рядышком живем, рукой подать! Лет-целитель, милостью богини заклинаю, спасите!» Гидарец собирался снова бухнуться на мостовую. Дерин поймал его за шиворот. «Бесов город!» — выругался Тейт. «Пошли!» Идти действительно пришлось недалеко. Через 3 дома на той же улице. Тейт с мужем роженицы скрылся внутри, но гидарец практически сразу выбежал обратно. «Лет, целитель вас зовет!» Дерин взял меня под руку. «Лето со мной!» — строго заявил он. Хозяин не возражал, вряд ли он вообще меня замечал. Дерин завел меня в прихожую, посадил на стул. «Побудь здесь, ладно?» «Дерин, беса тебя раздери!» — крикнул Тейт через дверь. «Ты меня слышишь? Возьми ведро воды у этого идиота и тащи сюда! Похолоднее!» «Роженица и холодная вода?» — удивился друг. «Да не для нее, для меня! Если я грохнусь в обморок, ты обольешь! Не пощечинами же в чувство приводить, как истеричную девицу!» Гидарец уже тащил ведро. Я в нерешительности застыла. И понимала, что лишнее, и уйти не могла. Подошла к двери, прислушалась. Тейт не стеснялся в выражениях. «Повитуха тоже мне! Где вас берут таких криворуких? Ты видела, что ребенок задом идет? Не суйся теперь!» «Лет-целитель, умоляю, богини ради!» «А ты вообще свали в бездну, нюня! Не пустили его!» Я бы ради своей женщины глотки всем перегрыз, но прорвался. Вот не хватит сил на твою Инару. Илару! Один бес! Повитуха криворукая, возьми ребенка! Живой, сыночка! Глаза разуй, обалдуй! Дочка у тебя! Все. Дерин? Держу я вас, Лет Тейт. Дай воды, хрипло попросил целитель. Она ушла? В прихожей ждет. Нельзя ей одной, в городе имперцы. Один чуть прилюдно не набросился. Глазами все отымел, гадости наговорил. Илье все повторял, рабыня, мол. Тейт зло выругался. Я быстро вернулась обратно. Ждать пришлось недолго. Целитель вышел первый. Белоснежная рубашка была вся в крови, как и руки, и падающие на лоб пепельные пряди. Меня моментально затошнило. Я сглотнула вязкую слюну и постаралась глубоко дышать. Дерин шел сзади. «Лет, Тейт, я сейчас Мэй провожу и все-таки пригоню Визель. Ну куда вам в таком виде на улицу? Народ пугать!» «Пригоняй», — равнодушно согласился целитель. Он рухнул на стул, с которого я недавно поднялась, откинулся на спинку и прикрыл глаза. От вида крови на серой коже сердце защемило. «Тейт их спас?» — первым делом спросила я, едва мы покинули дом. «Почитай, из чертогов достал. Мать уже не дышала». Дерин осенил себя знаком богини. «В таком хрупком теле и такая сила!» «И такой запас ругательств!» «Мэй!» — друг серьезно взглянул на меня. Лет Тейт прячет за грубостью заботу о людях, которых исцеляет. Когда я зашел за ним, он заканчивал прием, еле стоял на ногах, но думал только о том, успеет ли помочь роженице или свалится раньше. «А без сквернословия этого делать нельзя?» — упрямо заметила я. Дерин пожал плечами и замолчал. довел меня до дома Винара, придержал дверь, сразу развернулся и опрометью бросился за Визелем. Я прошла в отведенную мне комнату, умылась и села у окна с мемуарами, но смысл прочитанного ускользал. Перед глазами стояла кровь на белом шелке. Затем всплывала ухмылка имперца. Почему раньше я не задумывалась над тем, что за полгода в Урлисе не встретила ни одного агарийца? И в Кагаре, и в Сарене имперцев тоже не было. Их бы я заметила в любой толпе, тем более среди рослых и светлых гидарцев. Значит, гидар всерьез задумался об имперской угрозе. Агория под боком — это не мирная Кирея. Все равно, что вместо старой беззубой шавки обнаружить в соседском дворе матерого клыкастого волкодава. Хорошо, что хоть кто-то учился на чужих ошибках и не доверял заключенным с империей договорам. Моя порабощенная родина стала предостережением всей Гидории.